лишь сердце зря тревожат. Мы не опишем наших чувств, передоверив их словам. Я знаю все, что мне сказать. Хотите вы, и вам ведь тоже наверняка известно то, что я отвечу вам. Вы скажете безумство 9 лет, и 6 из них вестей о муже нет, и я уже почти. Кое-что спрошу, вы как, чайку или поесть? Ты предложила б хоть Машунь, Ивану Палычу присесть? Мама, все, ухожу. За 9 лет